Рыбные котлеты на пару. На две порции 0,5 кг филе на татении, 200 граммов батона, 1 стакан молока, 1 луковица, 1 яйцо, растительное масло, соль, перец по вкусу. Батон замочить в молоке. Рыбное филе 2 раза пропустить через мясорубку вместе с размоченным и отжатым батоном. Добавить натертую на терке луковицу, яйцо, соль, перец. Фарш хорошо вымешать. Сформовать котлеты. Выложить их на смазанную растительным маслом решетку. Готовить на пару 30 минут. Подать с картофельным пюре и винегретом.